Глава 12. Прошла Пасха, которую тулики справляли с особенным благоговением, как евреи, готовившиеся к бегству из Египта. Все, что можно продать, было продано, а остальное уложено в вазы. Ждали только, когда просохнет немного дорога, чтобы двинуться в путь. Больше не было ни шуму, ни споров, и кабак рачителихи пустовал. Оставшиеся в заводе как-то притихли и точно стыдились собственной нерешительности. Что же, если в Орде устроиться, так выехать можно и потом? Это хорошее настроение нарушено было только в последнюю минуту изменой Деяна Поперешного, который сдыгал, сказавшись больным. Тит Горбатый не поверил этому и сам пошел проведать больного. Деян лежал на печи под шубой и жаловался неестественно слабым голосом. «Весь не могу, Тит. С глазу, должно полагать, попритчилось. И покос Никитичу продал. Бабы собрались, а я вот и разнемогся». «Ах ты, грех какой этого-того!» Виновато бормотал Тит, сконфуженный бесстыжим враньем Деяна. «Ведь вот прикинется же боль к человеку. Ну, этого того. Ты потом, видно, приедешь, Деян?» «Беспременно приеду. Только сущую бы малость полегчало», — врал Деян из-под шубы. «И то хочу бабушку Акулину позвать брюхо править. Покос продал. Бабы собрались, хозяйство все нарушил. Беспременно приеду». Это вероломство Деяна огорчило старого Тита до глубины души. Больше всех Деян шумел. Первый продал покос, а как пришло уезжать, издыгал. Даже обругать его по-настоящему было нельзя, чтобы напрасно не мутить других. «Этакая поперечная душа этого-того!» — ругался Тит про себя. Бабы-мочеганки ревмя ревели еще за неделю до отъезда, а тут поднялся настоящий ад. Ревели и те, которые уезжали, и те, которые оставались. Тит поучил свою младшую сноху Агафью черемуховой палкой для острастки другим бабам. С вечера приготовленные в дорогу телеги были выкачены на улицу, а из поднятых кверху оглобель вырос целый лес. Едва ли кто спал в эту последнюю ночь. Ранним утром бабы успели сбегать на могильник, чтоб проститься с похороненными родственниками, и успели еще раз нареветься своими бабьими дешевыми слезами. Тит Горбатый накануне сходил к отцу Сергею и попросил отслужить напутственный молебен. «Доброе дело», — согласился отец Сергей. «Дай Бог счастливо устроиться на новом месте». В 20:00 на церкви зазвонил большой колокол, и оба мочеганских конца сошлись опять на площади, где объявляли волю. Для такого торжественного случая были подняты иконы, которые из церкви выносили благочестивые старушки-тулянки. Учитель Агап, дичок Евгенич и фельдшер Хитров пели хором. Пришел на молебен и Петр Елисеевич с Нюрочкой. Все молились с торжественным усердием, и опять текли слезы умиления. Отец Сергей сказал отъезжавшим свое пастырское напутственное слово – и осенил крестом всю Ниву Господню. Закончился молебен громкими рыданиями. Особенно плакали старухи, когда стали прощаться с добрым священником, входившим в их старушечью жизнь. Он давал советы и помогал нести до конца тяжелое бремя жизни. Для всякого у отца Сергея находилось доброе ласковое слово, и старухи молились за него. «С Богом, старушки!» — повторял отец Сергей со слезами на глазах, благословляя ползавших у его ног тулянок. «Батюшка родной ты наш! Думали мы, что ты и кости наши похоронишь!» — голосили старухи. Ох, тяжко, батюшка, молодые-то жить едут в Орду, а мы помирать. Не для себя едем. Прослезился и Петр Елисеич, когда с ним стали прощаться мужики и бабы. Никого он не обидел напрасно. После старого палача при нем рабочие свет увидели. То, что Петр Елисеич не ставил себе в заслугу, выплыло теперь наружу в такой трогательной форме. Старый Тит Горбатый даже повалился приказчику в ноги. «Не оставь ты, Петр Елисеич, Макарку-то дурака!» — просил Тит, вытирая непрошенную слезу кулаком. «Сам вижу, что дурак! Умного-то жаль, Петр Елисеич, а дурака этого того вдвое!» Какие-то неизвестные женщины целовали теперь Нюрочку, которая тоже плакала, поддаваясь общему настроению. Отец Сергей проводил толпу в Туляцкий конец, дождался, когда запрягут лошадей, и в последний раз благословил двинувшийся обоз. Пришли проводить многие из Киржатского конца, особенно бабы. Тит Горбатый выехал на смоленой новой телеге в голове всего обоза. С ним рядом сидел Макар, вызвавшийся проводить до Мурмоса. Старик сидел на вазу без шапки и кланялся на все четыре стороны бежавшему за обозом народу. День был ясный и солнечный. Березы еще не успели распуститься, но первая весенняя травка уже высыпала по обогретым местам. В воздухе пахло горьким ароматом набухавших почек. По дороге в Мурмос обоз вытянулся на целую версту. «Ты, Макар, смотри этого того!» — повторял Тит, оглядываясь постоянно назад. «Один остаешься. Сам большой, сам маленький. Когда Артем выйдет из солдат, так уж не ссорьтесь. Отрезанный он ломоть, а тоже своя кровь. Не выкинешь из роду племени, не обижай. Вот и Агап тоже водкой он зашибает. Тоже вот Татьяна этого того». Из Туляцкого конца дорога поднималась в гору. Когда обоз поднялся, то все вазы остановились, чтобы в последний раз поглядеть на остававшееся в яме жило. Здесь провожавшие простились. Поднялся опять рев и причитание. Бабы ревели до изнеможения, а глядя на них, голосили и ребятишки. Тит Горбатый надел свою шляпу и двинулся. Дальние проводы, лишние слезы. За ним хвостом двинулись остальные телеги. «Тятя, смотри-ка!» Нерешительно проговорил Макар, указывая вперед. Как Тит глянул, так и остолбенел. Впереди обоза без шапки шагал Терешка-дурачок, размахивая левую рукой. У Тита ёкнуло даже сердце. «Ой, плохой знак, что Терёшка провожает, как покойников. Ещё увидят, пожалуй, с других вазов». Но Макар соскочил с телеги, догнал бегом Терёшку и остановил. «А, Иваныч!» — бормотал Терёшка, глядя на него своими пустыми глазами. «48 серебром, Иванычей!» «Куда ты, Терешка? Ступай-ка домой, по-добру, по-здорову». «Ступай сам домой!» Пришлось Макару задержать Терешку силой, причем сумасшедший полез драться. Вазы было остановились, но Тит махнул шапкой, чтобы не зевали. Макар держал ругавшегося Терешку за руки и, пропустив вазы, под руку повел его обратно в завод. Терешка упирался, плевал на Макара и все порывался убежать за обозом. «Водку пойдем пить, крочите лихе!» — уговаривал его Макар. «Обманешь, Иваныч!» Так и пришлось Макару воротиться. Дома он заседлал лошадь и верхом уже поехал догонять ушедший вперед обоз. По дороге он нагнал ехавшего верхом старого коваля, который гнал тоже за обозом без шапки и без седла, болтая длинными ногами. «Куда торопишься, дорог? К крикнул ему Макар. «О, до свата!» — ответил сконфуженно Коваль. «Треба побалакать!» «Нашел время!» Коваль ничего не ответил, а только сильнее погнал лошадь. Они догнали обоз версты за три, когда он остановился у моста через Култым. Здесь шли повертки на покосы. «Сват! О, сват!» — кричал Коваль, подъезжая к возу Тита Горбатова. «Чего тебе, сват?» — отвечал Тит. «Едва я тебя догнал, аж наупарился!» Тит молчал, глядя вперед. «А як же мы будем с тобой, сват?» — спросил Коваль после некоторой паузы. «Посватались, да и рассватались!» «Уж видно так, дорох. Не судил, видно, Бог этого того!» Старый Коваль с удивлением посмотрел на приятеля, покрутил головой и проговорил. «Куда же я с Федоркой денусь, коли вона просватана? Почеплялась же лихотая ваша орда!» Долго стоял Коваль на мосту, провожая глазами уходивший обоз. Ему было обидно, что сват Тит уехал, ни разу не обернулся назад. «Вот тебе и сват!» Но Титу было не до вероломного свата. Старик не мог отвязаться от мысли о дураке Терешке, который все дело испортил. И откуда он взялся? Подумаешь, точно из земли вырос. Идет впереди обоза без шапки, как ходил перед покойниками. В душе Тита этот пустой случай вызвал первую тень сомнения. Уж ладно ли они выехали?